взорванный притон. До начала 20 века в Гарлеме жили белые зажиточные люди. На месте бревенчатого дома, в котором когда-то сожгли черного колдуна Хэта, возвели большое кирпичное здание. То ли проклятие колдуна было тому причиной, то ли стечение неблагоприятных обстоятельств, но жильцов этого дома постоянно преследовали беды. Люди умирали от болезней, гибли при загадочных обстоятельствах или сходили с ума. Говорят, начиная именно с этого дома, белые стали покидать Гарлем. В первом десятилетии 20 века земельный бум в Нью-Йорке пошел на спад. Спасаясь от разорения, владельцы гарлемской недвижимости стали спешно делить большие дорогие дома на мелкие квартирки и сдавать их в аренду неграм. В 20-е годы Гарлем почти полностью стал негритянским районом. После Второй мировой войны дом, приносящий несчастье, арендовали торговцы наркотиками. В нем был организован притон и работал подпольный цех по переработке и расфасовке опия. Зная об этом, полиция почему-то долго не решалась прикрыть притон. То ли была повязана с наркодельцами, то ли готовила какую-то мудренную стратегическую операцию. Когда же полиция все-таки собралась нанести удар по наркодельцам, вмешались неведомые силы. Дом по невыясненным причинам взорвался и похоронил под обломками и наркодельцов, и их клиентов. Полицейские увидели лишь догорающую руину, да одну сохранившуюся стену. Разобрать ее и что-то построить на этом месте так никто и не сподобился. Не одно десятилетие возвышалась зловещая стена, притягивая к себе таинственные истории, слухи, домыслы. Жители окрестных домов и улиц рассказывали, что собираются здесь по ночам гарлемские ведьмы и совершают свои таинственные обряды и жертвоприношения. Выносят даже приговоры людям. На руинах несчастливого дома иногда располагались бродяги. Да только после первой же ночи убегали прочь от этого места. Что-то пугало бродяг. А что именно? Об этом они предпочитали помалкивать. Говорят, один бедолага сошел с ума. Припрятал он во время ночевки под стеной свои сбережения. Сколько уж там было долларов, неизвестно. А для него, видно, большой капитал. Вернулся он на вторую ночь откопать свое богатство, а стены нет, будто и не было никогда. Пустое место, ни кирпичика, ни камешка. К тому же услыхал он таинственные звуки. Понял бродяга, что это стонет стена, под которой он ночевал, а найти ее не может. Так и тронулся умом. Утром показали ему стену. Все на месте, все в порядке. Пожалуйста, ищи, что закапывал. А она, бродяге, уже ни к чему. Ничего не помнит, ничего не желает. Ушел разумом в беспредельное, необозримое.